К моему счастью, змей не разевал пасть и не проверял воздух своим языком на различные запахи. Он просто уполз в свою нору. Я не понимал, как такую тварь не смогли заметить в школе в обычный выходной, ведь сейчас народ свободно передвигается по замку, а не сидит на праздновании в зале, только если не настало время приема пищи. Вероятно, эту тварь выпустили еще с утра в ожидании, когда в коридорах останется минимум людей. Только для чего? Неужто случилось нападение? Мерлин и Моргана, я могу стать подозреваемым, ведь у меня нет алиби. Как только змей скрылся в туалете, я рванул в сторону библиотеки. Переведя дыхание, я спрятал мантию в карман и вошел в библиотеку. Постаравшись создать минимум звуков при передвижении, я засел за дальним столом библиотеки, скрывшись за первой попавшейся книгой. Минут через 40 моего притворства и размышления о том, что теперь делать, я отложил книгу и выдохнул, надеясь, что меня минуют все эти проблемы с обвинениями. Ну, по крайней мере, пока что никто еще не знает про то, что я владею парсилтангом. Сохранить это в тайне сейчас очень важно, хотя, в принципе, я не способен выдать что-то на змеином, не сосредоточившись. Посидев еще минут 10 просто так, я решил, что достаточно находился здесь, чтобы на меня не подумали лишнего. Я вышел с ледяной маской на лице и отправился в гостиную факультета. Свернув за угол, чтобы спуститься по лестнице, я столкнулся с кем-то. Вначале я даже растерял свое бессмысленное выражение, но быстро постарался сделать лицо кирпичом. К сожалению, я не устоял и рухнул на того, в кого врезался. Осторожно приподнявшись на руках, я посмотрел на того, кого я опрокинул. Как оказалось, это была Астория, живая и здоровая, к счастью. В этот момент мне пришла мысль, что в моей жизни стало слишком много первокурсников. Колин, Джинни, теперь Астория, ах, да, еще Луна Лавгуд. Это еще одна блондинка на первом курсе. Она постоянно оказывалась рядом с Джинни. Наверное, они сумели как-то подружиться. Прости, быстро встал и подал руку девочке. Нет, это ты прости, я не смотрела куда иду, залепетала девочка. Куда ты так спешила? Решил я сменить тему. Хотела найти Дафну. Мама нам письмо прислала, а Дафны нигде не было, я решила пойти поискать ее, ответила блондинка, показав письмо, зажатое в руке. Письмо было слегка помято в результате нашего падения. Хочешь, я помогу тебе ее найти? Мне казалось, что сейчас не время гулять по одному в самом безопасном месте в Англии. Спасибо, буду благодарна, слегка изогнув уголки губ, сказала Астория. Такое проявление эмоциональности было удивительным для представителя семьи Гринграсс. Хотя я сужу в основном по Дафне, а ее не зря прозвали Ледяной Королевой. Тогда пойдем, развернулся в противоположную сторону той, с которой я шел. Посмотрим, возможно, Дафна и Трейси на улице. Я был в библиотеке и не видел ее там. Астория лишь кивнула, и мы пошли к воротам на выход из школы. В выходной многие проводили время, находясь на улице в эти последние дни, когда еще светило теплое солнышко. Пока мы шли, я думал о том, кто мог стать жертвой Василиска. Я сомневаюсь, что он выползал воздухом подышать. Я надеялся, что это никто из моих знакомых. Дафна, как я и ожидал, находилась у озера вместе со своей подругой. Я решил остаться с ними, чтобы если что проводить до гостиной, когда они соберутся назад. А пока я мог спокойно посидеть у озера и поразмышлять над новым планом действий. Как теперь вычислить владельца дневника, когда в школе может быть поднят уровень безопасности, что ограничит свободное передвижение, я не знал. Проблемы начались, а я не готов. Чувство безопасности начало меня покидать. До этого всезнание приблизительного будущего казалось мне сверхсилой, а теперь, когда будущее начало меняться, мне стало страшно, ведь нельзя и дальше полагаться на канон. Возможно, этот мир отличается от канонного сам по себе, а может это мое вмешательство нарушило некий ход событий. Сейчас единственный мой козырь – это знание о Василиске и дневнике. Стоит подумать, может стоит рассказать директору о змее, он-то знает про мантию Певереллов, ему можно, хотя возможно он и сам знает, портреты все же в замке есть, кроме того коридора с туалетом. Надо только узнать, стал ли кто-то жертвой. Когда стало холодать, девочки поднялись, отряхивая мантии. Мы отправились в гостиную. Пока мы шли по коридорам, я оглядывался по сторонам на всякий случай. Моя паранойя сейчас управляла мной, Ее уровень был такой, словно мы крались в тылу врага. К счастью, девочки не заметили моего странного поведения. Разве что Астория бросила на меня любопытный взгляд, так как снова не была занята разговором. В гостиной я нашел Драка, чтобы отправиться на тренировку. Вместе мы поднялись на 8-й этаж. В комнате так и сяк очень удобно проводить дуэли. Драка, я сказал, что это скрытый дуэльный зал. Ни к чему знать многим про это место. Я попросил своего партнера по спаррингам никому не говорить даже про дуэльный зал. Сегодняшняя тренировка прошла неплохо. Драка начал показывать более высокий арсенал заклятий, но физическая подготовка оставляла желать лучшего. Я предложил Драка посещать со мной еще и утреннюю тренировку, на что он поморщился, так как очень любил поваляться перед завтраком, но наглядная дуэль, в которой он естественно проиграл, показала ему, что с физической формой у него беда. Он не успевал уворачиваться, а я старался использовать один и тот же ряд заклинаний для лучшей выработки. При внезапном нападении я первым делом постараюсь вырубить или парализовать противника. Не стоит раскидываться обезоруживающим, так как мало ли что может оказаться в руках противника. Скажем, прилетевший нож из рук нападавшего вполне может ранить меня. Получалось, что я оттачивал определенные заклинания, а Драко тренировал свою ловкость, так как отразить противо все заклинания не успевал, щит рассеивался после пары заклинаний. Я старался не тратить время на щиты, лишь уклоняясь от различных проклятий и чар, что летели в меня. По окончании тренировки, мы отправились в гостиную с одной мыслью – залезть в душ, а потом отправиться на ужин. Еда казалась вдвое вкуснее, если ты голоден. Сегодняшнее рагу из овощей с мясом было просто восхитительно. Запив апельсиновым соком последнюю ложку с рагу, я довольно расположился на лавке, чувствуя, как слипаются глаза. Ученики, Альбус решил речь толкнуть, сегодня произошло нечто, из-за чего мы вынуждены просить вас смотреть в оба глаза, пока вы вне своей гостиной. Сегодня днем кто-то напал на нашего завхоза мистера Филча. Мое сердце замерло от ожидания дальнейших слов, на него были наложены чары, из-за которых он окаменел, но он остался жив. Чтобы снять проклятие, нам придется подождать, пока созреют мандрагоры, из которых мы сварим зелье и вернем к нормальному состоянию мистера Филча. Дамблдор внимательно обвел зал взглядом, слегка задержав его на мне, а я думал, что сильно протупил, забыв летом про это мордредово зелье, ведь наверняка его можно заказать где-нибудь. Я решил, что стоит написать поверенному рода Блэк, чтобы он на деньги Блэков отправил в больничное крыло этого зелья анонимно. Филча я уважал, и я ни в коем разе не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. Может, конечно, стоило оставить его у мадам Помфри, там безопасней для него, но живым и подвижным он сможет рассказать профессорам про Василиска, и мне не придется светиться перед директором. С такими мыслями я возвращался в гостиную. Вообще, все слизеринцы были молчаливы, каждый о чем-то размышлял. Чудо, что завхоз не погиб, вопрос только, где произошло нападение, что никто за целый день из учеников не обнаружил его. Никто не знал ничего, пока директор не объявил обо всем за ужином. Когда Драко проходил через проход передо мной, я обернулся, чтобы осмотреть коридор, поддавшись своей паранойе, и заметил одну странную крысу у ближней стены. Кажется, моя удача снова со мной. На ловца и зверь. Примечание к части. Не сочтите за чушь, дорогие читатели. Так вот он ты какой, северный олень. Примечание к части. Всем привет и с прошедшим праздником. Я не умер, не пропал, и не просто бросил или забыл, я отдыхал, но тем временем я потихоньку писал, так что у меня имеется небольшой запас глав на ближайшее время. Выкладывать буду через день, чтоб осмыслить можно было, может, я еще чего в них успею тогда поменять согласно мнению читателей. Физически буду отсутствовать по 14 число, экзамены, понимаете ли. Технически я с вами и постараюсь выделять время нафиг. Глава 40. Моя интуиция или же мой дар удачи не могли ошибиться. Питер даже дернуться не успел, как оказался сначала парализован, затем оглушен, а потом еще и связан. Связанная крыса то еще зрелище. Пришлось постараться не переусердствовать, чтобы веревки не раздавили предателя. Придется сегодня не выспаться, а так хотелось в кроватку после физических и магических нагрузок, а потом еще и после сытного обеда, но дела есть дела. Наложенные на крысу чары продержатся часа три. Жаль, что время еще раннее и многие сядут делать задания профессоров. Придется покидать спальню скрытно. Отлично отыграв спящую красавицу под мантией невидимкой, покинул гостиную, дойдя до излюбленного мной класса. Пока есть время, наложил кучу заклятий на двери и окна. Так кладем крысу на ближайшую парту. Я тут вспомнил про важные чары. Помнится, вычитал про них еще, когда в поезде ехал после первого курса. Чары придуманы специально в министерстве отделом по экспериментам с магией, специально против анимагов на заказ Сатаврарата, но в той княженции они были. В принципе, чары не секрет для мира этого, просто у них свои минусы. Выгоднее использовать зелья. С помощью этих заклинаний можно временно блокировать способности анимагов, вот только минусом будет то, что сил потратится значительно, и чем больше этих сил вложено, тем дольше эффект, потому и используют зелье, аналогичное этим чарам. Я зелий запасти не успел, так как рассчитывал все сделать по плану и для начала искал возможность умыкнуть крысу. Так что придется пользоваться этими чарами. Правда, немного подумав, я решил, что стоит проверить, Петтигрюли это вообще, а то окажется, что притащил связанную парализованную крысу. Вот смеху-то будет, хорошо еще никто не знает. Карта, которая у меня в кармане осталась после дневных приключений, показала малыша Питера рядом с точкой Гарри Поттер. Значит, судьба у тебя такая, хвост. Собственно, затеял я все это для того, чтобы самому поспрашивать этого предателя, так как после утреннего Василиска меня начинают одолевать сомнения по поводу канона. Так, сначала снять заклинание с крысиной тушки, а теперь можно заставить принять его человеческий облик. Заклинание не слишком сложное, примерно, на третий курс трансфигурации потянет, так что освоить его я смог прямо здесь, зная лишь теорию. С попытки пятой вполне достойно второкурсника вернуть анимага к антропоморфу, так как вряд ли, то что предстало передо мной можно назвать человеком после 11 лет в виде крысы. Слишком уж срослись черты у этого мародера с его внутренним зверем. В экранизированной версии подтерианы явно пожалели макияжа и времени, чтобы сделать более подходящее существо. Сразу накладываем те самые мудреные чары для блокировки формы анимага. Как же тяжело. Придется сегодня залезть еще раз в душ перед тем, как лечь спать. Вот теперь энервиет и сразу же петрификус, чтоб не дергался. К сожалению, на силенция у меня не хватит сил пока, но он все равно еще должен говорить. Значит, свяжем и снимем петрификус. Гарри, ты меня хочешь убить? Запищал недочеловек, как только увидел меня, покрутив головой. Интересный феномен. После долгого пребывания в форме анимага такое изменение черт лица. Слишком много крысиного. Заостренные уши, заостренный нос, передние зубы определенно подходят грызуну, даже волосы на серую шерсть похожи. Полнота по типу груши, как у любого грызуна, который в достатке имеет еды, а этот вряд ли голодал. Возможно, ему повезет и его захочет исследовать отдел тайн живым и не в Азкабане. А может, и препарируют. Что ты, Питер, я просто хотел поговорить, вкратчиво проговорил я, меня знаешь ли, любопытство проснулось. Хотелось бы подробно узнать, что произошло в 81-м. Твоя лояльность темному лорду вполне видна на твоем предплечье, поэтому начни с того, как ты оказался на службе у этого змея, а потом поговорим о твоей дальнейшей судьбе. Твои родители, они были хорошими людьми, мне очень жаль, что... Давай-ка ближе к теме и к темному лорду, грубо оборвал я. Он запугал меня, лично или через кого-то. Питер, ну что ты молчишь, мне все из тебя клещами тянуть. Может, Круция поможет тебе быстрее вспомнить. Нас все равно никто не услышит. Конечно, я блефовал насчет Круциатуса, зная всю подоплеку этого заклинания, без особой необходимости не собираюсь его я применять точно, выкладывай, и пошустрее, угрожающе наставив палочку, сказал я. Я трус, Гарри. Меня поймали пожиратели и притащили к темному лорду, я очень испугался. Почему не сбежал в виде крысы? Они откуда-то знали, что я анимаг, возможно, с ней им разболтал, он видел нас еще в школе с Люпином. На меня надели какие-то наручники, и я не мог превратиться. Продолжай. Темный лорд пытал меня, он сильный маг, Гарри, он знает много о пытках и боли. В какой-то момент я потерял связь с самим собой и перестал соображать, наверное, это был Империус. Меня отпустили, я смутно помню, что происходило после, тогда погибло несколько членов Ордена Феникса. Гедеон и Фабиан Пруэт, Марлин Маккинан. Когда я, наконец, смог осознавать происходящее, то понял, что это из-за меня они погибли, я выдал их место проживания. Разревелся анимак. Продолжение рассказа я смог услышать, лишь достав пленника легким жалящим, вместо успокоительного. Питер пискнул и перестал пускать сопли. «Продолжай, я не собираюсь тут всю ночь торчать». Испугался, я очень боялся, что меня убьют остальные члены ордена, и темный лорд предложил мне службу у него в обмен на молчание. «Ай, Гарри, я не хотел выдавать ему твоих родителей, я просил его не делать этого, что есть еще долгопупсы, но он снова пытал меня, сказал, что выдаст меня ордену. Я бы правда не хотел, Гарри. Твой отец, он был моим другом, а Лили, она всегда относилась ко мне хорошо. Ты ведь убьешь меня. Я же теперь все рассказал, больше я тебе не нужен. Гарри, Джеймс бы понял меня, он бы. Заткнись, предатель. Больше не упоминай их. Ты предал многих, ты продал несколько жизней магов, друзей, ты подставил Сириуса. И все это ради твоей никчемной жизни в шкуре крысы. Скажи, стоили ли их жизни 11 лет твоей жизни в виде крысы? Глядя с отвращением на жалкого труса, спросил я. Я понимал, что он был под Империусом какое-то время, потом его пытали и шантажировали, но он выдал тайну хранителя, которая выдается только добровольно, так что ради своей жизни Питер готов был мать родную продать. Последний вопрос был риторическим, поэтому ответа я не стал ждать. Проехали. Скажи, что ты делал возле гостиной Слизерина? Я следил за тобой. Зачем? Отвечай. Мне приказали. А. Не выдержал и пальнул жалящим посильнее. Темный лорд, это он приказал мне, он нашел меня, он был в плаще, но я узнал этот голос, это темный лорд, метко подтвердила, затараторил Петтигрю, переходя на писк и скулеж, извиваясь, как червяк. Где и когда это было? Питер сквозь слезы смотрел на направленную палочку. Возле кухни, я отправился поесть сегодня, а он меня нашел и отдал приказ. Присмотреть за тобой, я очень испугался и хотел убежать, но он пытал меня круцая. Остолбеней. Да Томми, спасибо за столь щедрый подарок, не пришлось самому впасть ко львам лезть за шкурой предателя. Думаю, все воспоминания с момента встречи с темным лордом в голове моего пленника лишние, облевеют. Интересные ощущения, будто просматриваешь кинопленку и обрезаешь ее по нужному моменту. Прости, Питер, но сейчас ты лучшее доказательство невиновности Блэка. Есть некоторая вероятность, что министерство попытается замять появление Петтигрю живого и здорового, чтобы не признавать такой ошибки, как пожизненное заключение потомка древнейшего и благороднейшего семейства Блэков, назначенное Визингамотом. Головы полетят точно. Так вот, чтобы никто не сказал потом, что не слышал, не видел, придется этого труса пред очи серьезных людей представить, заинтересованных в нужном мне исходе, чтобы свидетелей было больше. Профессора очень даже подойдут. Значит, решено. Сбросил со стола тушку мерзавца и вышел в коридор. Сонорус, помогите, кто-нибудь. Здесь пожиратель смерти. Я Гарри Поттер, я на 4-м этаже в западном крыле. Квиетус. Буквально через минуту в коридор с разных концов выскочили профессора. Снейп был в фартуке из драконьей кожи и в перчатках из того же материала, но палочка была наготове. МакГонагалл была бледна и сильно хмурилась. Флитвик в своем репертуаре. Влетел с лестницы по воздуху на левитируемой книге. Какое-то время они вертели головой, определяя направление, пока не заметили меня, а потом бегом двинулись ко мне. Следом за ними через полминуты появился Дамблдор в всплеске огня в середине коридора с фениксом на плече, из-за чего на него чуть не налетел Флитвик, но он ловко обогнул того. «Мистер Поттер, где пожиратель? Из чего вы взяли, что это именно пожиратель смерти?» — спросил вперед всех директор, когда все подбежали ближе, убедившись, что прямой опасности нет. В классе, у него на руке была метка, я про них в газетах читал, она у него на левом предплечье, ответил я, добавив слегка испуга в голос, это Питер Петтигрю, добавил я, считая, что стоит предупредить уже начавших входить в аудиторию преподавателей. Северус Снейп споткнулся на этих словах и чуть не поймал лбом косяк дверного проема, его спас Флитвик от травмы, взмахнув палочкой, после чего дверной проем расширился и Снейп просто проскочил внутрь, где смог восстановить баланс. Заместитель директора лишь сильнее нахмурилась, а Дамблдор, слегка удивленно взглянув на меня, в впорхнул в кабинет с палочкой наперевес, но уже через полминуты позвал меня. «Мистер Поттер, подойдите, пожалуйста», сделал испуганный вид с учащенным поверхностным дыханием и зашел. «Расскажите, что случилось и почему вы решили, что это Питер Петтигрю?» — спокойно спросил директор. Под общим взглядом всех профессоров мне стало нехорошо. Смотрели они достаточно требовательно. Видимо, они не смогли признать в этом уродце своего ученика. «Понимаете, профессор, у меня есть карта, она показывает всех в замке». Достал карту и показал директору. Дамблдор заинтересованно взял карту и стал рассматривать, показывая рукой, чтобы я продолжал рассказывать. «Так вот, на этой карте я как-то раз заметил точку с именем Питер Петтигрю рядом с точкой Рон Уизли. Мне показалось это странным, ведь этот человек давно мертв, его убил Сириус Блэк. Я подумал, может, карта сломалась или что-то еще, но я заметил, что иногда точка Питер Петтигрю оставалась на месте, а точка с именем Рон Уизли покидала комнату, а иногда эти точки двигались вместе, но сегодня, когда я решил погулять по замку, чтобы поискать какие-нибудь секреты, ведь тут так много тайн». Невинно похлопав глазками, посмотрел я на директора, на что тот лишь слегка улыбнулся. «Ну, вот я и заметил, что сегодня точка с именем Питер Петтигрю передвигалась одна по четвертому этажу. Мне стало интересно, и я решил проверить. Еще до этого я подумал, что, может быть, если Петтигрю жив, то он анимаг, ведь профессор МакГонагалл говорила, что анимаг должен зарегистрироваться в министерстве, а если он не зарегистрировался, то никто и не узнает про это. Вот, а у Рональда как раз есть, или теперь была, в общем, я видел у него еще в первый день, когда мы познакомились в Хогвартс-экспрессе, серую крысу. Он сказал, что она досталась ему от брата Перси, и он иногда носил ее с собой. Вот я и подумал, что Петтигрю – анимаг-крыса. А когда увидел, как в класс здесь забежала крыса после того, как я шел за точкой Петтигрю, то я решил проверить свою теорию и оглушил крысу. Опустил голову, как провинившийся ребенок. «Мистер Поттер, Гарри, когда ты успел научиться трансформационному заклинанию?» — спросила МакГонагалл после того, как я закончил свой рассказ. «Здесь научился, с пятой попытки получилось только. Мне Гермиона дала книжку про анимагов, я попросил у нее, хотел больше узнать, чтобы в будущем тоже стать анимагом», — рассказал о своих планах я. 10 баллов Слизерину за правильно выполненное заклинание, — порадовал Дамблдор, который, наконец, оторвался от изучения карты, хотя ни на секунду не переставал внимательно слушать нас. «Гарри, а где ты взял эту карту?» — «Мистера Филча в кабинете. Простите, пожалуйста», — опустил взгляд в пол, — «осталось только носком поковырять плиты пола». «Ну что ты, Гарри, я думаю, он не сильно расстроился и вряд ли он вообще знает про эту карту». «Сэр, а я могу ее оставить себе?» — с надеждой спросил я, — «ведь ничего плохо не делаю». Директор с жалостью посмотрел на карту, явно признав в ней наследие мародеров, и протянул мне. «Конечно, Гарри, ты можешь ее оставить себе. Но если кто-то из профессоров будет жаловаться на твою дисциплину, то ты ее вернешь мистеру Филчу». «Ох, шантаж, директор, это нечестно». «Конечно, профессор, спасибо», — МакГонагалл укоризненно посмотрела на директора, доверившего такой важный артефакт второкурснику, а с ней лишь неверяще переводил взгляд с карты на меня, а потом снова на карту. И лишь Филиус Флитвик жадно смотрел на артефакт, желая поближе познакомиться с такой интересной магией. Мне показалось, что все уже забыли про пленного пожирателя. «Профессор, если это Петтигрю, то получается, что Сириус Блэк невиновен». Директор задумчиво посмотрел на меня, что-то обдумывая. «Да, Гарри, он скорее всего невиновен. То есть его освободят из Азкабана и оправдают». Не стал обращать внимания на кривляние с ней по при этом. «Боюсь, Гарри, министр может попытаться спрятать Питера Петтигрю, потому что он не захочет признавать, что министерство ошиблось. Но вы же верховный маг Визингамота, вы же можете помочь». «Да, Альбус, если Блэк невиновен, то ты можешь просто надавить на министра», — МакГонагалл высказала свою точку зрения. «Всегда справедливость, всегда правда». Дамблдор недовольно взглянул на нее. Вероятно, он надеялся таким образом сделать меня обязанным ему. «Да, я сделаю все, что смогу. Гарри, я бы хотел еще поговорить с тобой, пройдем в мой кабинет». «Хорошо, директор, выбора-то особого не оставили. Минерва, вызови Амелию и скажи, пусть прихватит Авроров, у нас тут пожиратель смерти, как-никак». Та только кивнула и сразу же ушла. Снейп все это время делал какие-то пасы над пленником, а после подошел к директору и что-то тихо сообщил на ухо. Тот удивленно вскинул брови и перевел взгляд на меня. «Гарри, ты наложил чары блокировки анимагии?» Не скрывая удивления, спросил директор. «Да, профессор, я боялся, что он может сбежать, снова превратившись в крысу. Но он же без сознания», — указал на тушку Питера Снейп. «Переволновался, профессор Снейп, когда я понял, что это настоящий Петтигрю. Я подумал, что если он сбежит, то мне не поверит», — постарался объяснить я. «Импровизация, наши все. Северус, присмотри за нашим недругом», — попросил директор. Снейп лишь кивнул. «Пойдем, Гарри. Я понимаю, что ты перенервничал и устал после применения столь сложной магии, но я бы хотел поговорить. Кстати, еще 10 баллов Слизерину за исполнение столь энергозатратных чар, не каждому второкурснику такое под силу». «Присаживайся, Гарри», — пригласил директор в кресло напротив стола, за которым он уже разместился. Фаукс уже гордо восседал на своей жердочке. Я нервно опустился в кресло и только сейчас почувствовал, как сильно я устал за сегодня. Сначала Василиск, потом тренировка, а потом еще и анимак на закуску. Не день, а боевой выход спецназовца какой-то. Хотел спросить, Гарри, не слышал ли ты чего-нибудь странного в школе? Непонимающе посмотрел на него. Видимо, он про голоса из стен хочет услышать. Странно, что он не сообщил ученикам про надпись о тайной комнате. Хотя, была ли вообще таковая? Из чего директор взял, что я услышу что-то? То есть он знает или предполагает про крестраж в моей голове и Василиска в тайной комнате. Хотя, чего уж там, при нем ее первый раз и открывали, так что он-то точно мог догадаться за 50 лет размышлений. «Нет, профессор, я ничего не слышал», — вполне честно ответил я. «Ты уверен?» — более настойчиво спросил директор. «Да, сэр. Можно, я пойду, а то я сильно устал и мне хочется спать», — попросил я, но почувствовав легкое скольжение на периметре только начавшегося укладываться фундамента будущего сигнального барьера моего разума, я с трудом смог сохранить невозмутимость и усталость на лице. Директор сканировал поверхностные мысли. Теперь остается вопрос, заметил ли он изменения в моем разуме. Будем надеяться, что нет. «Конечно, Гарри, иди отдохни, завтра у тебя еще занятия», — благосклонно сказал директор. «До свидания, профессор. Спокойной ночи, Гарри». Следующим утром за завтраком ко мне прилетела сова самого обыкновенного вида с письмом с темной печатью с большой буквой «М» в центре. На конверте четко обозначался адресат, то есть я. Решив, что печати с гербами всякие вредители ставить не будут, я открыл конверт, в котором лежал пергамент с текстом. «Уважаемый мистер Поттер, просим вас прибыть в Министерство магии 24 октября для дачи показаний в закрытом суде в качестве свидетеля и пострадавшей стороны, истца, по делу обвинения мистера Петтигрю и пересмотру дела Сириуса Блэка. Данная информация закрыта для не являющихся причастными к данному делу до оглашения вердикта. С пожеланием доброго здоровья, секретарь суда Пенелопа Прайд». Я посмотрел на преподавательский стол и увидел, что Дамблдор держит такой же конверт в руках. Он заметил мой взгляд и ободряюще улыбнулся. Опасный квиддич. Глава 41. Через неделю после того насыщенного дня с Василисками и крысами-анимагами из больничного крыла вышел Филч. Он появился в большом зале за завтраком сразу после прилета сов с письмами, среди которых было письмо от моего поверенного с отчетом о проделанной работе с инвестициями финансов, которые были выведены из благотворительности. Согласно цифрам, мой счет начал медленное восстановление, но больших сумм от инвестиций с быстрым извлечением прибыли ожидать и не стоило, так что подождем с годик, а потом накопленное можно вложить во что-нибудь более крупнофинансовое и желательно благонадежное. Кстати, я тут вспомнил про необходимую и пока что малофинансовую инвестицию в будущее, но крайне перспективную, но об этом еще есть время подумать. Зал затих, когда через порог перешагнул Филч. Директор неверяще посмотрел на до этого окаменевшего завхоза и встал. «Аргус, я смотрю, ты выздоровел намного раньше, чем мы рассчитывали. Я рад, что ты в порядке», — совершенно искренне произнес Дамблдор. «Да, профессор Дамблдор», — мадам Помфри смогла поставить меня на ноги с помощью зелья из мандрагор», — радостно заявил Филч. «Радостный завхоз, забавное зрелище. Обычно этот член администрации хмур и невесел, а также еще и любит наказывать проказников, отчего сейчас некоторые ученики выглядели несколько огорченными. Правда, я думал, что у нас нет запасов этого зелья, а новые мандрагоры еще не успели созреть, не так ли, профессор Стебль?» — спросил директор, обращаясь к профессору травологии. «Конечно, директор, об этом я вам уже говорила, они будут готовы только весной», — ответила волшебница-ботаник. «Понятия не имею про зелье, директор, об этом вам лучше поговорить с мадам Помфри», — ответил Филч. Ученики внимательно слушали этот разговор. «Конечно, конечно, обязательно с ней поговорю по этому поводу», — заверил Альбус, задумчиво почесывая серебристую бороду. «Может, пройдем в мой кабинет, Аргус, там и поговорим об остальном», — с намеком спросил директор. «Так я, собственно, за этим и зашел, директор, чтобы попросить вас о приватном разговоре», — сказал завхоз. Эти двое в срочном порядке удалились из зала, а вся школа была в задумчивости целый день. Если профессорам что-то и рассказал директор, то ученикам точно никто ничего говорить не собирался, а потому они были целый день возбужденными и строили чересчур много различных версий происходящего. Само событие окаменения Филча обросло множеством всевозможных подробностей, нашлось даже несколько якобы свидетелей. В общем, для многих учебный день был потерян, исключение составляли лишь Гринджер и Гринграсс. «Я же не особо задумывался о занятиях, так как все сегодняшние темы я уже успел изучить самостоятельно. Правда, из-за своей расслабленности я запорол зелье у Снейпа, но это особого значения не имело, все равно он так и так мне высоких оценок не ставит. Я был рад узнать, что Бродерк выполнил мою просьбу и отправил зелье в школу. Надеюсь, что сделал он это анонимно, хотя если бы доброжелатель был бы известен, то Помфри скорее всего просветила бы Филча, кому тот обязан своим выздоровлением, а он бы сообщил это директору. Может, конечно, он сообщил ему это в приватной обстановке, но почему-то мне кажется, что он бы не посчитал эту информацию слишком уж секретной. Теперь единственной моей стратегией было наблюдать за всем происходящим со стороны. Искать хозяина паразита Томми можно, лишь наблюдая. Я в свободное время присматривался к слишком тихим студентам, к тем, которые имеют пониженную самооценку, а также к тем, которые от чего-то стали выглядеть хуже, внезапно приболели. Так как я в точности не знаю, кто был в магазине в тот день, то и ограниченного списка подозреваемых у меня не было. Составить я его смог лишь исходя из личных наблюдений. Так в мой список попали несколько студентов: Рон Уизли, Джинни Уизли, Колин Криви, Луна Лавгуд, Захария Смит, Астория Гринграсс, Алисандр Яксли. Из старшекурсников сложно было кого-то определить, так как в основном все пяти- и семикурсники были поглощены подготовкой к предстоящим в конце года экзаменам, а оттого уже сейчас они выглядели не лучшим образом. Боюсь представить, что будет к концу года, если к ним присмотреться. Рональд попал в список из-за своей самооценки. Он вполне мог поддаться тому, кто ему посочувствует. Джинни же подозреваемая по известным нам уже причинам. Колин Криви стал подозрительно тих в последнее время. Может, конечно, он просто успокоился и теперь не гоняется за своим кумиром, но лучше перебдить. Луна Лавгуд. Ну, это просто Луна. Слишком тихая, слишком спокойная, слишком загадочная. Вообще, если бы я не знал про нее из канона, то она стала бы первой подозреваемой, так как у нее все признаки налицо. А мотивом вполне могла бы стать месть тем, кто ее обижает в школе, а Филч всего лишь акция устрашения или случайная жертва. Захария Смит оказался под наблюдением за слишком большую скрытность и мертвенную бледность лица. Этот паренек явно что-то скрывает. Астория. Ну, Астория просто слишком тихая и неприметная, а я боюсь удара в спину, если не восприму ее всерьез на всякий случай, а вообще, она была наименее подозреваемой из всех, так как я считал, что в семьях чистокровных достаточно ясно объясняют, что можно трогать, а что нельзя. Самым загадочным оказался Алисандр Яксли. Этот паренек учится вместе с Асторией. Он слизеринец, ни с кем не общается. С самого начала выглядел так, словно его подняли из могилы некромантии, причем достаточно давно. Из-за его болезненного вида казалось, что ему не больше 9-10 лет. Лично я про него ничего не знаю. Кто его родители? Откуда он? Чем может заниматься? В общем, еще один подозреваемый, хотя, как слизеринцу придется сделать скидку на то, что маловероятно, что ему не объяснили про темные артефакты, которые трогать не стоит, да и вряд ли Малфой стал бы подбрасывать опасную вещь родственнику чистокровных из партии темного лорда. Я смотрел на карту иногда в свободное время, чтобы знать, чем занимаются эти семеро, но пока что ни за чем противозаконным я их не заметил. Даже не гуляли по ночам. То есть преступник бездействовал, так что карту я теперь таскал с собой, чтобы в случае нового нападения быстро достать и проверить местонахождение каждого подозреваемого. Кабинет директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Директор школы, Альбус Персиваль и так далее Дамблдор, сидел за своим столом, сложив руки в замок и оперев на них подбородок. На своей жердочке восседал фамильяр директора Феникс по кличке Фаукс. Он нервно переступал с места на место, чувствуя раздражение и беспокойство хозяина. Магия старого волшебника незаметными волнами расходилась по кабинету, отчего книги в шкафу слегка подрагивали. Портреты бывших директоров школы отсутствовали в своих рамах, боясь быть поврежденными случайным всплеском магии раздраженного волшебника. Дамблдор чувствовал, что нервы его сейчас не к черту, но ничего не мог поделать, уж очень сильно нервировала его вся эта ситуация. «Павапфт, когда же ты успокоишься, Люциус? Повезло тебе один раз, не досмотрел я за Визингамотом, оправдали, но на второй раз-то тебе мало что поможет. То летом уезжает на отдых с семьей во Францию, а после возвращения на меня ополчился представитель Франции в Международной конфедерации магов. Теперь еще и этот случай с Аргусом. Кто посмел напасть на моего человека? Через кого действовал Люциус? А то, что это он, это без сомнений. Еще откуда-то взялся добродетель с зельем из мандрагор. Ясно, что кто-то из учеников передал мои слова родственникам, но почему зелье прислано анонимно? Ведь любая семья попыталась бы поднять авторитет за счет помощи пострадавшим. Еще непонятно, что видел Аргус. По его словам выходит то же самое, что видела Миртл перед смертью, два желтых глаза. Подобный эффект мог дать лишь взгляд Василиска. Аргус сказал, что увидел желтые глаза в ведре с водой, когда наклонился, чтобы достать тряпку. Как же повезло бедняге Аргусу, что он лишь в отражении его увидел. Неужто Том в прошлый раз выпускал эту тварь из тайной комнаты? Кто же сейчас действует по его указке и каким образом? И как в этом замешан Малфой? Если в тайной комнате Василиск, то смысла нет вызывать Авроров, скажут, что несу бред сумасшедшего и из ума выжил. Малфой сейчас постоянно жужжит над ухом министра. Придется самому разгребать эту кучу. Теперь еще и странные финансовые манипуляции в фондах Хогвартса. Сначала места Поттеров внезапно освобождаются, а после их занимает Малфой и его прихвостни. Возможно ли, что Люциус договорился с Гарри через Драко? Что он мог ему предложить? А может устроить Гарри еще одно испытание? Герой не должен расслабляться, ему требуется закалка, а я ему если что подсоблю, да и Фаукс если что поможет, верно Фаукс? Вот и я говорю, что это отличное испытание для будущего героя, а я уже стар стал для всего этого. Да и пророчество не даст долго спокойно рассиживать герою, особенно если это все из-за Тома. Впереди еще и суд. Питер, Питер, что же ты наделал? Надо было всего лишь прийти ко мне, мы бы могли тогда разобраться с этим. Эндпав, гостиная Слизерина. Я сидел и выслушивал Драко, пока тот соловьем изливался про новую стратегию команды по квиддичу, пока не получил подзатыльник от Флинта, чтобы меньше трепался о тайнах команды и за что я был втайне благодарен Флинту. Матч должен состояться на этой неделе, 3 октября. И меня ожидает посещение этого матча, согласно условию Драко при посещении совместных со мной тренировок. Хотя и их количество значительно уменьшилось, так как выросло количество тренировок по квиддичу в связи с предстоящим матчем. Драко теперь все время говорил только о квиддиче, а я уже думал, не свести ли его поближе с Уизли, с Роном они найдут много общего. Завтрак для Драко проходил, как в тумане, хоть он и пытался выглядеть, как обычно. Его болтливость улетучилась сегодняшним утром, так как следом за завтраком будет матч в Слизерин, Гриффиндор. Я старался не лезть к Малфою, так как заметил, что тот только больше раздражается от этого.